1 ноября 1994 года выходит биография Чарльза, написанная Джонатаном Димблби. Принц представлен там в самом выгодном свете. При этом обо мне в книге ничего плохого не сказано. Во время нашей встречи с журналистом я задобрила его и смягчила многие предубеждения. Книга имеет скромный успех, в то время как биография, написанная Эндрю Мортоном, становится мировым бестселлером. 28 июня 1994 года Чарльз выступает по телевидению. После часа довольно скучной беседы с принцем о его работе, журналист задает ему личный вопрос. К моему большому удивлению, он спрашивает Чарльза, пытался ли он хранить мне верность. Пытался? Что значит пытался? Боролся с искушением? Мои руки начинают дрожать. Чарльз никогда не отвечал мне на такие вопросы. Он менял формулировки, говорил каждый раз что-то новое, уходил от ответа, соединяя ложь с вкраплениями правды. У меня учащается пульс. Значит, наше расставание ничего не изменило. Я надеялась, что оно избавит меня от этих приступов тревоги, от потных ладоней и колотящегося сердца. Но нет. Я замерла у телевизора, не пропуская ни единого его слова. Я жду чуда, жду какой-то новой, высшей правды, незамутненной расплывчатыми формулировками. Чистой правды, которая больше лечит, чем ранит. Если такая вообще существует. Правды, которую можно простить за спасительную силу слов, помогающих справляться с болью. Правды, которая смоет тяжелое прошлое, избавит от сомнений, оживающих во мне при каждом шорохе. Я жду волшебного заклинания, которое, наконец, освободит меня. Чарльз не торопится отвечать. Камера направлена прямо на него. Она словно смотрит в упор. Ни одно движение его глаз не скроется от ее зоркого взгляда. Чарльз — ее заложник. Я дрожу. Я жду его ответа. Какого? Того, что сотрет из моей памяти потерянные годы? Сколько времени должно пройти, чтобы я смогла говорить об этой истории отстраненно? Наконец, Чарльз уверенно отвечает. Да, конечно, я пытался быть ей верным. Журналист настаивает. И были? Да. После долгой паузы Чарльз добавляет. До тех пор, пока наш брак не доказал свою полную несостоятельность. Мы оба пытались. Его слова имеют большой вес. Чарльз хранил мне верность. Этого должно быть достаточно. В этот момент я должна была выключить телевизор, чтобы поставить точку на его душеспасительном «да». Он сказал перед миллионами людей то, что никогда не осмеливался сказать мне лично. Я был верен, пока наш брак не доказал свою несостоятельность. В какой же момент это произошло? Еще до свадьбы? После медового месяца? Когда я носила под сердцем нашего второго ребенка? На следующий день после интервью происходит эпизод, который застает меня врасплох. Вернувшись из школы, наш сын Уильям бежит ко мне в комнату и спрашивает со слезами на глазах. «Это правда, что папа тебя никогда не любил?» Я готова пережить все, что угодно, но только не слезы моих детей. Уильям не сам додумался до этого вопроса. Он услышал разговоры в школе и пришел ко мне. Дети бывают жестоки друг с другом. Мне нужно срочно придумать доказательства любви между его родителями. Но где же их взять? Чем не утешить сына? Перед глазами проносятся образы. Первый поцелуй на берегу реки, вальс под хрустальными люстрами в Сандрингемском дворце. Это не доказательство, просто воспоминание. Я как могу пытаюсь убедить нашего сына в том, что его папа и мама любили друг друга, что наша любовь будет длиться вечно, ведь они с братом — самое дорогое, что у нас есть на свете. Уильям смотрит на меня с удивлением. Я знаю, что в моих словах мало логики. Папа и мама любят друг друга, но расстаются. Я приготовила детям ракушки с ветчиной в сливочном соусе. Наше любимое блюдо. Потом уложила их спать, поцеловала, полежала рядом с одним и другим, уткнувшись в шею и с наслаждением вдыхая детский запах, смешанный с мылом Пенхаллиганс, пока оба ребенка не заснули. Должно быть, я на мгновение задремала рядом с Уильямом. Проснувшись, я на цыпочках выскользнула из комнаты и прошла по дому, потолки которого стали для нас слишком высоки, а комнаты слишком многочисленны. Кабинет Чарльза был чист, как до переезда. Его личные вещи, должно быть, уже сложены в коробке. Меня не покидает чувство одиночества. Мать Тереза как-то сказала мне, что одиночество и ощущение собственной ненужности — это самые глубокие формы бедности. Я еще вернусь к сестрам-миссионеркам любви. Мне стыдно за пустоту, которую я ощущаю в своем сердце, несмотря на роскошь, которая меня окружает. Гул моих шагов по паркету — это эхо моего провала. В комнатах не слышно ни звука. Здесь больше никого нет. Никто не догоняет и не обгоняет меня в этом доме, покинутом его хозяином. Что мне делать, когда я одна, а Уильям и Гарри спят? Ни фильмы, ни книги не приносят мне утешения. Пустоту внутри трудно заполнить. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Мои проблемы поглощают меня целиком. Я погружаюсь в небытие. Мужчина, которого я любила, уходя, забрал с собой мои мечты. Мне остается только одно развлечение. Светский балаган, шум пустых разговоров. Вот он, как ни странно, меня успокаивает. Я отдаюсь этой болтовне, чтобы ненадолго забыть о своих упреках в адрес той, которая не сумела удержать своего мужа, у которой нет ни умений, ни талантов, лишь немного молодости и красоты. Но этого ей не хватило. Платье мести. Я ищу приглашение. Оно должно быть где-то на моем столе среди кучи писем. Вот оно, приглашение от журнала Vanity Fair в галерею Serpentine. Я не очень разбираюсь в современном искусстве, но это благотворительное мероприятие, а ради них я готова потерпеть любые светские условности. Ничего не загадывать, играть свою роль, надеть лабутены на высоких, как ходули, каблуках, и черное облегающее платье от моей греческой подруги Кристины Стамболиан. Платье соблазнительницы, роковой женщины, которая никому не даст себя одурачить. Все это звучит довольно безобидно, но вы не можете себе представить, какой шок я испытала, когда не узнала себя в зеркале. Для меня это приятный шок. Я стала кем-то другим. В этом наряде имени моей свободы я вышла из дома, в равной мере движимая отчаянием и желанием танцевать. Танцы и отчаяние всегда идут рука об руку. Это потребность казаться яркой, когда что-то внутри тебя потухает. Меня встречает директор галереи. Всюду трещат затворы фотоаппаратов, из толпы доносится вопрос. «А где ваши дети?» Я парирую. «В постели». Все заливаются смехом. У меня образуется целая свита. Ох, не так я представляла свою жизнь. Я мечтала о загородном домике, любящем муже и куче детей. Журналисты не упустят возможности зацепиться за мое черное платье. Его окрестят «The Revenge Dress» — «Платье мести». Никто не видит, как сжимается мое тело и сердце под этой броней, созданной, чтобы обмануть весь мир и отправить ложный сигнал. Посмотрите, как я сияю. Мне нет никакого дела до всяких признаний Чарльза. Раз — и нет принцессы Уэльской. Нет шляпок в тон костюмов. Да здравствует Диана Мэрилин. Я едва узнаю себя, ведь публика пугала меня. Как так вышло, что я позволила себя приручить? Мне целуют руки, я любезничаю. «Чао! Yes, see you soon, of course, darling!» Как когда-то миссис К. «Чао!» С итальянского «Здравствуйте!» «Yes, see you soon, of course, darling». С английского «Да, увидимся позже, конечно, дорогая». Я заставляю себя, и в конце концов мне вполне удается ей подражать. «Прощай, мир аристократов, и здравствуй, мир снобов». «Шампанского?» «Yes». Теперь я так тоже умею. Я купаюсь в шампанском. Снобы веселятся от души. Быть в обществе принцессы, пусть бывший, пусть даже разжалованный, отвергнутый. Это все равно престижно. Я принимаю приглашения, которые сыпятся на меня десятками. Я свободна, у меня больше нет никаких обязательств перед короной. Я стала опасной, дворец нацелит на меня свои пушки. Я легкая мишень. Чарльз исчез, и все его телохранители вместе с ним. Меня больше никто не защищает. Я потеряла всяческую ценность. ничто больше не связывает меня с принцем Уэльским. В галерее «Серпентайн» я пообщалась с людьми. Пообщаться с людьми значит не пообщаться ни с кем. У меня не было ни одного настоящего разговора, ни одной личной беседы в каком-нибудь укромном уголке. Нет ничего, только пузырьки, шампанское, музыка. It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Светская элита встречает меня с распростертыми объятиями. С английского «прекрасный день, чтобы петь песню» и «прекрасный день, чтобы двигаться дальше». И да, это прекрасный день, чтобы петь и двигаться дальше. Ко мне подходит мужчина, и я позволяю ему закружить себя в танце, красуясь в своем платье-месте. Я смеюсь, шампанского, еще шампанского, у меня кружится голова. Мы напеваем «It's a good day», и я по-прежнему главный хит продаж. Мой муж рассказывает о своих изменах на телевидении. Наш брак — это провал, на мне черное платье. Но сегодня хороший день, ведь так поет Пегги Ли. Дверь моего лимузина захлопывается. Водитель жмет на педаль газа. Спектакль окончен. Пора возвращаться в Кенсингтон. В окне проносится Лондон, Темза, Гайд-парк. Я закрываю глаза и ненадолго засыпаю. Эльза садится ко мне на постель и спрашивает, можно ли ей побыть в моем сне. Юная, красивая, простая, живая. Именно такой я ее и представляла. Она говорит со мной о Чарльзе. «Забудь о нем. Пускай он идет к черту. Что с тобой сегодня, Диана? Ты загадочная, демоническая, обворожительная. Глядя на тебя, можно запросто потерять голову». Я протягиваю руку. Хочу дотронуться до нее, но меня будет голос водителя. «Мэм?» Мы приехали в Кенсингтон. Эльза вернулась в страну книжных героинь, оставив меня на растерзание адвокатом, которым мне нужно написать. Откровения Чарльза имели пагубные последствия для наших детей. Бедная я несчастная, мой плотный график нисколько не избавляет меня от роли страдалицы. Меня ждут во всем мире, но только не в Англии. Здесь правит фирма, она своего не упустит. Моя новая жизнь обязывает меня оставлять детей во дворце на время любых путешествий. Без храпа Чарльза я хуже сплю. Когда он удостаивал меня чести прийти в супружескую постель, его шумное дыхание убаюкивало меня. Вчерашнее празднование дня рождения королевы-матери было еще скучнее и напыщеннее, чем обычно. Я стараюсь поменьше пересекаться с Чарльзом, хотя он меня больше не пугает. Ведь я уже не та девчонка в скромных балетках, которая прячется за спиной своего мужа. Я ношу туфли на шпильках, облегающие юбки, выступаю на публике. Я стала Дианой, без титула и фамилии. Все знают меня по имени. На площадке перед отелем «Хилтон» я торжественно объявляю собравшимся там журналистам, что решила освободить себя от большинства королевских обязанностей. Я надеюсь, что в ваших сердцах найдутся силы, чтобы понять меня и дать мне время и пространство для жизни, которых мне так не хватало в последние годы. Но вот и все, дело сделано. Я освободила себя силой собственных слов. Я хотела бы стать послом по особым поручениям всех угнетенных людей, использовать свои так называемые целительные способности на мировой арене, съездить в Японию, в Нью-Йорк, познакомиться с Генри Киссинджером, организовать гуманитарные миссии по всему миру. Я хочу не просто одаривать людей своей улыбкой, а способствовать объединению гуманитарной, политической и духовной сфер жизни. У меня было время подумать, какую роль я могу здесь сыграть, каковы пределы моих возможностей и готова ли я нарушить королевский протокол. Я рассталась с принцем, скоро перестану быть королевским высочеством, и кому я буду нужна? Я должна опередить ход событий и уйти сама. Я посылаю всем прощальные поцелуи, и на глаза наворачиваются слезы. Я ухожу. За моей спиной нарастает возмущенный гул. Люди не хотят меня отпускать. Они хотят видеть и слышать меня еще и еще. Как и мать Эльзы, выбрав господина Дорсдея, семья Чарльза ошиблась в расчетах, выбрав меня. Эльза, быть может, и бесстыдница, но не проститутка. А я, конечно, серая мышь, но не идиотка. Джеймс Колдхерст познакомил меня со специалистом по позитивному мышлению. Люди смотрят на меня снизу вверх, а я пала настолько низко, что готова довериться любому шарлатану, которого мне посоветуют. Во мне что-то сломалось, и все-таки с бывшей обузой Чарльза теперь считаются выдающиеся люди. Я включаю радио. Плохая идея. Комментатор насмешливо рассказывает, что миссис Паркер Боулс заставила Чарльза жениться на наивной девчонке, чтобы их отношениям по-прежнему ничего не угрожало. В этот момент я лежу в ванной и тут же ныряю под воду с головой. Господи, да что он вообще знает об этом? Я больше не буду слушать радио, включать телевизоры и читать газеты. Сплетни окружают меня повсюду. История Чарльза и Камиллы чудовищно красивая. Опираясь на советы психоаналитика, я пытаюсь думать о другом. Но советы бесполезны, ход мыслей изменить невозможно. Мысли все равно, что поток воды, который проникает повсюду. Проще остановить 10-тонный грузовик, чем ход своих мыслей. Я стараюсь думать об Оливере. Его красивое имя напоминает мне о Греции. Пусть я так и не успела привязаться к нему всем сердцем. Чувства постепенно испаряются. На нашем пути было слишком много трудностей, и все мечты исчезли одна за другой. Мне нужно заменить его? Кем? Хаснатом Ханом? Хаснат — кардиоторакальный хирург, с которым я познакомилась в больнице Святого Томаса. Его тронуло внимание, с которым я отношусь к больным детям, и он предложил мне побыть с одним из его юных пациентов в операционной. Я держала ребенка за руку. Я видела, как Хаснат твердой и точной рукой вынул маленькое сердце из его грудной клетки. Я простояла там все 10 часов, которые шла операция, ни разу не потеряв сознание. Потом я спустилась с профессором в столовую, и он спросил меня, зачем я подвергаю себя такому тяжелому испытанию. Но мне не пришлось отвечать. Он и так знает все о моей жизни, моей деятельности, моем расставании с принцем. Моя жизнь превратилась в главный сериал страны. «Работа всегда выручает», — сказал он мне. «И потом, вы нужны нам. Ваша доброта очень помогает больным. Ведь после операции на сердце крайне важно не падать духом». Он пытался со мной флиртовать. Мы разделили на двоих кусочек кекса. Он цитировал мне Фрейда и Бетельгейма. Я была восхищена. Он настаивал на том, как важно придавать нашей жизни смысл. Хаснат видит во мне человека, а не принцессу. Ему было бы не лишне похудеть и сбрить усы. Он не такой красивый, как Оливер Хоар, но в его улыбке есть что-то восхитительно человечное. Сейчас в кардиологии уделяют все больше внимания эмоциональным факторам. Вы сами убедились в этом и знаете, как нужно себя вести, — говорит он. Кардиолог, который заботится о сердцах и душах. Он искренне сочувствует моим утраченным иллюзиям. Зазвонил телефон. Я вышла из ванной, потому что надеялась, что это Хаснат. Но услышала голос брата. Мы не общались с тех пор, как он не разрешил мне пожить в Элторпе, но, несмотря на все наши споры, я была рада, что он позвонил. Ему нужно сообщить мне что-то такое, о чем нельзя говорить по телефону. Он хочет увидеться со мной. Сплетни о прослушивании телефонных звонков напрягают моих собеседников. Мы договариваемся, что он приедет в Кентингтон на обед. Мой брат никогда не питал особой симпатии к королевской семье. Он ее не боится, но не доверяет. Это первый его звонок после нашей ссоры. Судя по тому, как серьезно звучит его голос, я догадываюсь, что дело важное. На следующий день брат приезжает ко мне в Кентингтон. Он просит поставить музыку на фон и говорит очень тихо, шепча мне на ухо имена. Некий Мартин Башир, молодой журналист BBC, предупредил моего брата Чарльза, что за ним шпионил его бывший начальник охраны. Знаю ли я такого журналиста? Никогда не слышала. Брат хочет сообщить мне что-то еще крайне важное. Обвинения Мартина Башира очень серьезные. Он не решается рассказать мне, в чем они заключаются. Мой брат всегда отличался подозрительностью. Может, в нем опять говорят его параноидальные наклонности. Он боится, что Мартин использует его, чтобы подобраться ко мне. Так что Чарльз решил навести о Башире справки на государственном канале, где тот работает. Главный редактор поспешил заверить его в добросовестности молодого журналиста, одного из лучших сотрудников канала. Ему можно доверять, хотя осторожность здесь, безусловно, понятна. Чарльз успокоился, но не вполне. «Я завидный улов, золотая рыбка для начинающего игрока. Если Башир сможет взять у меня интервью, передача прогремит на весь мир, так что он моментально получит повышение и станет знаменитым. Он молод, ему всего 32, для него это шанс, понятное дело. Ну а мне что с того? Желающих взять у меня интервью и так бесконечно много. По словам Башира, я нахожусь в смертельной опасности из-за своих сложных отношений с королевской семьей и влияния моей популярности на авторитет монархии. Он говорит, что я стала слишком заметной и важной фигурой, что мои действия могут повредить репутации королевской семьи, перекрыв ее мировую славу, что во дворце внимательно следят, чтобы мои начинания не противоречили дипломатическим и политическим приоритетам Соединенного Королевства. Короче говоря, я опасна и всем мешаю, поэтому за мной и моим братом следят. Чарльз потребовал, чтобы Башир предоставил ему неопровержимое доказательство этих слов. Тот принес ему выписки из банка, подтверждающие, что начальник охраны и правда получал деньги от британской разведки за то, что следил за Чарльзом. В итоге брат все-таки объяснил мне, почему они с Баширом считают, что я в опасности. По словам журналиста, некоторые люди из моего близкого окружения — это проплаченные осведомители короны. Благодаря своим связям в секретных службах он провел расследование. Он хорошо знает свое дело, так что этим данным можно доверять. Чарльз настоял, чтобы Мартин Башир разрешил ему послушать несколько свежих записей телефонных разговоров. «Брат не хочет рассказывать мне подробности, чтобы поберечь мои нервы, но он так встревожен, что размышляет, не укрыться ли мне за границей. Но я не уеду из Англии без своих детей, так что я обречена быть жертвой шпионажа». «Я». «А что, если это голоса актеров?» Чарльз Спенсер. «Мартин Башир не фантазер и не обманщик. Я собственными глазами видел документы спецслужб, я слушал кассеты. Кому-то платят, чтобы за нами следили. Вначале я тоже боялся, что Башир просто карьерист, готовый на все, чтобы добиться успеха. Но бланки с выписками были из банка королевы». «Я». «Сотрудник BBC может подделать документы?» Чарльз Спенсер. «Я тоже задавался этим вопросом, но это невозможно. Чтобы подделать банковские выписки, нужно быть профессиональным художником-фальсификатором. Те документы, которые я видел, выглядели более чем убедительно. Упомянутые в них лица щедро вознаграждаются короной, а указанные имена плательщиков принадлежат людям, которые находятся на службе у королевы. Башир далек от правительственных кругов и, в отличие от аристократии, не может знать этих имен». «Я». «Кто выписывал чеки?» Чарльз Спенсер. «Бухгалтеры твоего мужа и свекра». «Я». «И как нам защитить себя?» Чарльз Спенсер. «Послушать Мартина Башира». «Я». «То есть?» Чарльз Спенсер. «Согласиться рассказать обо всем на телевидении». «Я обескуражена. Мне трудно представить, что мой муж играет в шпионские игры. То, о чем просит меня брат на пару с Мартином Баширом, за гранью моего понимания. Но брат настаивает. Ты должна пойти на это, чтобы защитить нас». Я спросила брата, не удивляет ли его, что какой-то незнакомый человек хочет заступиться за нас. Чарльз передал мое недоумение Мартину Баширу, который извинился за допущенную вольность и объяснил, что счел своим долгом предупредить меня о том, что секретные службы не спускают с меня глаз. К этому он добавил еще одно уточнение. Платежи проводились через офшорную компанию, созданную специально для этой операции. «Нам угрожает опасность. Не могу же я сидеть, сложа руки». Мой младший брат гордится собой. Он защитил свою старшую сестру. Поскольку в деле замешан Букингемский дворец, я не могу призвать никого на помощь, чтобы удостовериться в сказанном. Придется просто поверить этому незнакомцу. Мне нужно признать, что я действительно всем мешаю. Чарльз хочет начать новую жизнь, королева, забрать моих детей. Мне остается лишь испариться. Именно это Мартин Башир и мой брат пытаются мне объяснить. В первый раз я увиделась с Мартином Баширом на парковке. Это напоминало шпионский фильм. Мой брат устроил нам встречу в обстановке строжайшей секретности, приняв просто немыслимые меры предосторожности. Я рыдала в своей машине, слушая объяснения Башира. Королевская семья действует против меня, и отец моих детей готовит мне ловушку. И правда ведь, моя смерть решила бы все проблемы. Башир искренен, это точно. Если я иногда и бываю наивной, то мой брат никогда. Я ему доверяю. Сара не верит ни единому слову Мартина. «Башир начал с Чарльза, чтобы подобраться к тебе, королевишна. Каков хитрец! Он узнал об увольнении Алекса, нашего начальника охраны, и превратил его в шпиона. Будь осторожна, королевишна, он просто пытается заполучить желанное интервью. Он давит на больное, использует твой страх. Вся эта история шита белыми нитками. Башир — манипулятор, который хочет заманить тебя в ловушку». Я поссорилась с Сарой. Она ошибается. Этот журналист искренне хочет нам помочь. Жизнь не всегда была к нему благосклонна и сделала его неравнодушным к страданиям других людей. Постепенно между мной и Мартином Баширом завязалась настоящая дружба. Интересно, что же скажет моя подруга Кэролайн? «Диана, если ты решишь выплеснуть свою злобу на телевидении, от тебя отвернется все лондонское общество. Ты сама себя подставишь. Зачем продолжать говорить о Чарльзе, когда у вас уже нет никакого будущего? К чему это ненужное упорство? Мартин Башир бередит твои раны, которые, наконец, стали заживать. Ты хочешь начать все сначала? Ты поддаешься на провокацию. Вы с братом оба поддаетесь. Этот человек утверждает, что хочет защитить тебя от возможного покушения? Не смеши меня. Его цель — взять у тебя интервью в эфире «Панорамы», чтобы с твоей помощью обрести мировую известность. Безусловно, он не единственный, кто мечтает об этом. Просто он нашел способ давления, чтобы заполучить сенсацию века. Принцесса Уэльская расскажет обо всем. Если хочешь знать мое мнение, это недостойно тебя, Диана. Реакция Кэролайн беспокоит меня. Я ненавидела свою жизнь в королевской семье. Но теперь, когда свобода так близко, когда я снова вхожу во вкус и не стремлюсь бросаться с лестницы, я не хочу, чтобы меня убивали. Мартин Башир продолжает настаивать. «Диана, послушайте меня, я желаю вам только добра. Цель этого интервью — подать людям сигнал, прежде чем вы станете жертвой физического нападения, которое, по моим сведениям, неизбежно. Но стоит вам только заговорить об этом, и вы будете в безопасности. Королевская семья больше не сможет вам навредить. Вы должны дать отпор темным силам, которые вас окружают. Вы стали постоянной угрозой для королевской семьи. Она хочет вас обезвредить. И единственный способ защититься, стать неприкасаемой, это начать говорить. Я абсолютно уверен в этом. А что же Сьюзи Орбах, мой чудесный психотерапевт, который поддерживает женщин и утверждает, что в любой форме угнетения заложены семена освобождения? Что она думает обо всей этой истории? Мартин Башир появился в тот период твоей жизни, когда ты не чувствуешь себя в безопасности. Ты живешь в атмосфере страха, которую речи Башира только усугубляют. Я, конечно, не ясновидящая, но женщина достаточно проницательная, чтобы усомниться в правдивости его слов. Этот журналист понял, каковы твои слабые места, и решил воспользоваться этим. Диана, ты играешь в опасные игры. А Джеймс Колдхерст? Что ты хочешь до них донести? Что у тебя есть сердце, и они его ранили? До них все равно не дойдет. Ты гораздо выше того, что они о тебе воображают. Ты живая легенда, Диана. Я спросила мнение еще двух человек. Моего друга Дэвида Паттнема, который ответил мне, что дать интервью — это худшая идея, которую он слышал в своей жизни. И Дава Графина, который полагает, что эта передача будет мне крайне невыгодна. Все подумают, что вы просто решили отыграться на Чарльзе. Но несмотря на все их выводы и советы, я решила согласиться на интервью. Я сяду перед камерой телеканала BBC, чтобы поговорить с Чарльзом. Джеймс думает, что я связываюсь непонятно с кем и слишком легко доверяю людям. Но я больше не могу бесконечно мучиться этими вопросами. Меня поддерживает брат. Он верит Баширу, и для меня это главное. Башир не карьерист, сколько бы Сара и Кэролайн не пытались меня в этом убедить. В его телефонной книжке полно знаменитостей, мы видели это своими глазами. Там есть даже Майкл Джексон. Мартин уверен, что единственный способ защитить меня — это хорошенько нападать Букингемскому муравейнику, набраться смелости и рассказать обо всем, и больше они меня не тронут. Моя жизнь в опасности, но даже больше, чем страх, мной движет жажда мести. Мне стыдно. Я буду выглядеть как женщина, которая сводит старые счеты. Мартин Башир клянется, что принц услышит меня и попросит прощения. Неужели это возможно? Я принцесса Плакса с вечно красными глазами и размазанной тушью. Я не хотела быть королевой. Я хотела, чтобы Чарльз меня любил. Я обращаюсь к Эльзе. Я. Эльза, я скоро освобожусь. Эльза. Тебя посадят в тюрьму. Я. Но я рискну. Эльза. Король всегда прав. Воскресенье, 5 ноября 1995 года, 18:00, Мартин Башир с режиссером и оператором передачи тайно вошли во двор Кенсингтонского дворца. Они могли бы быть моими врачами, физиотерапевтами или тренерами по фитнесу. Охрана мне не звонила, сигнализация не сработала. Они гуськом пробрались в мои покои, послушно следуя за Мартином, который уже знал дорогу. Мы вчетвером готовы устроить в Англии революцию, поджечь дворец и приоткрыть завесу тайны, обнажив все лицемерие королевской семьи. Безумное предприятие. Мой пугающий экипаж напоминает расстрельную команду. Мы собираемся хоронить мои связи с монархией. Их оружие спрятано в чемоданчиках, с которыми часто ходят деловые люди. На этот раз их делом буду я. Все звери спущены с цепи, как говорит Эльза. Жертва одета в скромный темно-синий костюм, небрежно причесана, ее глаза слишком жирно подведены черным карандашом. Но я замечу это только потом, когда посмотрю передачу. Я отпустила весь персонал, включая незаменимого дворецкого Пола Баррелла, моего ангела-хранителя. Участвовать в этом предприятии было бы слишком рискованно для них. Трое мужчин расположились в желтой гостиной, где будет проходить интервью. В комнате наступила гнетущая тишина, словно затишье перед бурей. Поставив чемоданы между ног, все трое готовятся выбивать из меня признание. Инструменты пыток, блокноты, микрофоны, портативная камера ждали меня в портфелях. Режиссер передачи напряженно смотрит на Мартина Башира. Они разговаривают вполголоса. Оператор встает. Ну все, жребий брошен. Я прошу дать мне несколько минут, чтобы побыть одной перед началом интервью. Закрываюсь в своей комнате и пытаюсь сосредоточиться. Я собираюсь совершить акт чистого безумия. Силясь узнать себя в зеркале, я понимаю, что вижу в отражении не внешние, а внутренние изменения, которые я неосознанно отторгаю. Кто же я? Мисс Спенсер или принцесса Уэльская? Или и та, и другая? После интервью принцесса Уэльская будет забыта, уничтожена, стерта с лица земли. И все это из-за тебя, Чарльз. Это все ты. Ты и она. Мартин советует мне забыть о камере, говорить свободно и ни в чем себя не сдерживать. Рассказать обо всем. Обо всем? О бессердечности Чарльза, моих попытках самоубийства, нашем любовном треугольнике? Мартин Башир убеждает меня. Это то, что нужно. Для чего я вообще существую, если не живу настоящей жизнью? Не нужно жалеть, нужно действовать. Пусть получит то, что заслужили. Эльза пошла до конца. И я тоже разденусь догола. Они все этого заслужили. Через мгновение я стану виновницей грандиозного скандала. Возможно, одного из самых громких в истории королевской семьи. Я спокойна. На часах 18:30. Меня ждет команда «Панорамы». Я спокойна. Нет, я не спокойна. Я в ужасе. Но мне не терпится начать новую жизнь, где я больше не буду страдать из-за Чарльза. И коль скоро он меня вынуждает, не буду его любить. Я не готовилась заранее. Интервью рискует обернуться катастрофой. каждое произнесенное мной слово будет зафиксировано и войдет в историю Англии. Эльза поддалась своему порыву. Желание наладить жизнь подтолкнуло ее к смерти. Она выпивает яд, ее кровь стынет, рука отнимается, и вдруг она понимает, что хочет жить, но уже слишком поздно. Ее судьба решена. Я наливаю себе стакан воды. Смерть Эльзы преследует меня. Мне знаком этот ужас. Я не хотела умирать, когда, наглотавшись снотворного, чувствовала, что рискую заснуть навечно. Я просто хотела, чтобы Чарльз меня любил. Чего же хотела Эльза? Чтобы ее любили родители? Моя правая кисть холодеет. Я вытягиваю руку, двигаю пальцами, пытаюсь проморгаться. В моем стакане нет ничего, кроме воды. Они убьют меня по-другому. Сара считает мое интервью «Панораме» самоубийством. Социальным, семейным, профессиональным самоубийством. Роковой ошибкой. Но я больше не могу молчать. Мартин Башир и мой младший брат убедили меня. Я поняла, что хочу сбежать еще накануне свадьбы, но тогда ставки были совсем другие. Сейчас своим решением я не позорю страну, а избавляю ее от комедии, которой был наш брак с Чарльзом. Моя судьба вот-вот решится, и я освобожусь. Чарльз наконец услышит все, что я хочу ему сказать. В этот момент где-то в Хайгроуве он сидит в домашнем халате и бархатных тапочках с вышитой на них короной, слушает Камиллу, гладит по головке своего спаниеля, попивая апельсиновый коктейль, и совершенно не догадывается о том, что происходит в Кенсингтоне. Я готовлюсь публично предать Чарльза, отречься от него, унизить, разоблачить. Это я-то вечно нелюбимая, наивная овечка, как скажет Чарльз. Или серая мышь, как скажет Камилла. Звезда журналов, я вырвусь на волю и разрушу то, что никогда не должно было существовать. Через несколько минут я раскрою свою душу перед миллионами людей. Отступать уже слишком поздно. Мартин Башир стоит у моей двери. Может, мне все-таки написать Чарльзу вместо того, чтобы откровенничать со всем миром? Но он рвал мои прошлые письма, не читая их. Так что порвет и это. Моя бабушка, даже если бы принц изменял ей, никогда не отказалась бы от роли будущей королевы. Но я вовсе не похожа на свою бабушку. И я знаю, нет ни малейших шансов, что Чарльз захочет вернуться, как бы мне этого ни хотелось. Меня ждут три человека. Эльзу ведь никто не заставлял выходить из комнаты. И меня. Никто не заставляет открывать эту дверь. Я могу сказать им, что передумала, или солгать, сообщив о неожиданном визите Чарльза, и они разбегутся в мгновение ока. «Но ведь я этого хочу», — говорит Эльза. «Разве не мечтала я всю жизнь о чем-то в этом роде? Чего же я еще жду? Раз я готова, представление может начаться». Я на коленях прошу прощения у своих детей. Уильям и Гарри не должны участвовать в этом кошмаре. Уильям и так пострадал от признаний своего отца. Мы с Чарльзом очень низко пали. Мои сыновья поймут меня позже. Возможно, очень поздно. Но я знаю, что однажды точно поймут. Мне так грустно за них. В мою дверь стучат, теперь уже довольно громко. Я прижимаю к груди портрет своих мальчиков. Я люблю их. Я нужна им. Мне хочется их обнять. Я снова и снова прошу у них прощения. Голос Мартина Башира. «Надо идти!» Губительная волна поднимается до самых небес и вот-вот обрушится на меня. Я хотела умереть, но живу. Это мой способ мести. Никто не подтолкнет меня, чтобы я вышла на сцену. Эльза подталкивает себя сама. «Так что же, Диана, чего ты еще ждешь, раз ты готова?» Представление начинается. После выхода передачи никто больше не сможет назвать тебя наивной овечкой. Ты прекрасный, смелый человек, который занимается большими и важными гуманитарными проектами. Ты, наконец, освободишься. Это великий день. Ты вовсе не бедная девочка. Расправь плечи. Ты никогда еще не была такой сильной. Ты прекрасно выглядишь в этом строгом костюме. Без всяких украшений и нарядов, в которые тебя одевали столько лет. Я избавлюсь от всех нарядов принцессы, Продам вечерние платья для театров и балов, сотни своих костюмов. Я устрою аукцион и пожертвую деньги благотворительным фондам. За этой броней я скрывала слезы, но отныне я буду с собой и сама решу, во что мне одеваться. «Диана, мы идем?» «Люди скажут, что я сумасшедшая?» Мой брат предоставил мне документы, доказывающие, что это не так. Мама, не слезающая с таблеток, советовала мне молчать и постараться удержать мужа. «Он просто бабник, как и все мужчины». Я спорила с ней, ведь я никогда не замечала, чтобы Чарльз засматривался на женские ноги, разве что на мои. Но мама не унималась. «Проблема твоего мужа — это его публичность. Если бы ты ни о чем не узнала, все было бы хорошо. Все мужчины — лжецы». Но теперь уже поздно размышлять о любовных теориях моей матери. Что мне делать? Должна ли я пойти дальше книги Эндрю Мортона и рассказать на телевидении о том, что у меня был любовник, которого я любила и обожала всей душой, что я сама отвозила детей на уроки верховой езды, чтобы увидеть их тренера Джеймса Хьюита? Королевская особа не может говорить такие вещи на телевидении. Почему я не подумала об этом раньше? У меня кружится голова. Я уже не понимаю, что я собираюсь сказать. Придется решать все на месте. Чарльз признался в своей внебрачной связи. Но он имеет на это право. Он мужчина. К тому же все знали о его романе. Кого это могло удивить? Башир стоит передо мной, собранный, как гвардеец британской армии. Я его пленница. Я дала обещание и должна ему покориться. Вам предстоит ответить на 150 вопросов. Интервью будет длиться час. Вас услышат 23 миллиона телезрителей Великобритании и за ее пределами. Первая часть нашего разговора будет посвящена деятельности спецслужб, интригам Букингемского дворца и роли, которую в них играет окружение принца. Потом мы обсудим кампанию по осквернению вашей репутации и прочие козни, которые против вас строят. Другая часть коснется постоянных преследований со стороны папарацци. Он излагает свою программу без особых эмоций, словно зачитывает меню. Только вот блюдо дня — это я сама. Я бы хотела поговорить о необходимости принятия закона, который позволил бы призывать СМИ к ответственности, попросить о встрече с председателем комиссии. Вы можете свободно говорить, о чем хотите. Свободно. Никто и никогда не говорил мне, что я в чем-то свободна. Услышать эти слова — все равно, что выиграть в лотерею. Освещение готово, сейчас проверим микрофоны. Я иду туда, как на казнь. Устраиваюсь в кресле, куда мне велено садиться, как Анна Болейн, кладущая голову на плаху. Хотя скорее, как Эльза. Вместо того, чтобы покорно ложиться на деревянную подставку, я тоже выставлю себя на показ. Что Эльза, что я, мы обе устроили стриптиз. Она обнажила свое тело, а я — свою душу. Эльза утверждает, что никогда не чувствовала себя осознанней, чем перед своим раздеванием. «Мысли мои ясны, как никогда. Ясны по-настоящему, впервые в жизни. Все, все пусть увидят меня, и пути назад не будет. Пути назад не будет. Не будет королевских елок на Рождество, замков в Шотландии и Глостершире. Я Диана Спенсер, знаменитая леди Ди, принцесса по неволе, отверженная королевской семьей. Я никогда не стану королевой. Да и бог с ним. Аттракцион под названием «Принцесса Уэльская» окончен. Мои обожаемые дети знают, что я пережила. Никто у меня их не отнимет, даже если я не имею права решать, где они будут учиться. Мисс Спенсер лишилась своих титулов и драгоценностей, но папарацци продолжают ее преследовать. А Виндзоры и рады. Слава богу, избавились. Больше никаких звезд, норовящих затмить всю семью. Никаких народных королев. Невозможно, наглая барышня. Вы подумайте. Диана — королева людских сердец. Ну и нелепость. Королевский титул принадлежит только королеве Елизавете. Это она определяет судьбу страны, мое будущее и жизнь моих детей. Министерство иностранных дел запретило мне вывозить Уильяма и Гарри за границу, переводить их в другую школу. Очень скоро у меня совсем не останется связи с королевской семьей, но мои дети всегда будут ее частью. Эльза хотела бы во второй раз появиться на свет, иначе все напрасно. Не терять больше времени, не трусить. Ничто не мешает мне выполнить неосуществленный план Эльзы. Бросаясь на амбразуру перед камерами телевизионщиков в темно-синем костюме и с густо подведенными глазами, я потеряю друзей, но обрету свободу. Мартин Башир. Готовы? Молчание. Эльза распахивает пальто. Под ним она голая. Я распахиваю свое сердце. Хочу выставить себя на продажу, разложить свою историю, как ковер на прилавке. Все, во что вы верили, это ложь. Вас обманули. Правда, жестокая сказка, но я рискну вам ее рассказать. Посягнуть на великую королевскую правду. Вы услышите версию мисс Спенсер, которая просит у вас прощения и сочувствия. Эльза утверждает, что родители только к тому ее и готовили, чтобы она так или иначе продалась. Мои бабушки не продавали меня. Они рассказали мне сказку, и я в нее поверила. Им даже не пришлось меня к чему-либо принуждать. Ветер, который они подняли, унес меня в объятия принца Уэльского, хотя никто и никогда не обещал мне его любви. Моя бабушка леди Фермой. «Диана, вы думаете только о любви. Бросьте эти мещанские замашки. Вы станете дамой высшего общества, моя дорогая». Я. «Да, я готова». Я не узнаю голоса этой простодушной правдолюбки. Можно ли вообще быть готовой к такого рода испытаниям? Мне 34 года. Я могла умереть, упав с лестницы, наглотавшись таблеток, но я все-таки выжила. Мое сердце продолжает биться. Оно вот-вот выскочит из груди от мыслей о предстоящем мне испытании. Если бы я понимала, что меня ждет, то постаралась бы повзрослеть как можно скорее. Но теперь уже слишком поздно. Судьба ведет меня неизвестно куда. Я могла бы стать кем-то другим, но у меня не хватило на это сил. Через несколько мгновений моя жизнь перевернется. Итак, я на сцене, как будто в театре. Зрители прямо передо мной. Мартин Башир надевает очки и задает мне свой первый вопрос. Вы были готовы к давлению, которое предполагает брак с членом королевской семьи? Я слышу собственные слова. Мне было 19 лет. Я не узнаю этот голос, раздавшийся из ниоткуда. Я словно раздвоилась, пытаясь одновременно подбирать слова и думать о впечатлении, которое они производят. Как он сказал, 23 миллиона телезрителей? Черт с ними. Я обращаюсь только к одному. Приняв участие в этой викторине, я поставила на карту свою жизнь. Я прошла по канату без страховки, двигаясь со смелостью человека, которому нечего терять. Я призналась, что несколько раз пыталась покончить с жизнью. Рассказала о своей булимии и анорексии. Сказала, что в этом браке нас было трое, хотя об этом и так все знают. Я выразила сомнение в способности принца Чарльза быть королем. Осудила сам принцип британской монархии. Я призналась, что питала сердечную склонность к Джеймсу Хьюиту. Оливер Хоар остался тайной. Я вышла за рамки приличия и разумной скромности, говорила необдуманно и откровенно. Что я получила взамен? Поздравления от телевизионщиков, вы были великолепны. Успех передачи был гарантирован. 6000 писем от женщин, страдающих от одиночества, измен, пищевых расстройств и самоповреждения. Несколько предложений руки и сердца. Несколько писем с оскорблениями от тех, кто счел мою отповедь короне недостойной и непростительной. Письмо от королевы, в котором она просит меня положить конец этой печальной и сложной ситуации. Письмо от принца Чарльза с требованием о разводе, где он называет наши отношения национальной и личной трагедией. Судебное извещение. Королева осуществляет контроль и обладает полной властью над моими детьми. В частности, это касается наследника престола, принца Уильяма. Возможно, когда принц Уильям вырастет, он запретит это интервью, посчитав его плодом моих страхов, паранойи и одиночества. Кто знает, Быть может, однажды BBC еще придется извиняться перед королевской семьей за это интервью. Традиционное приглашение приехать с детьми в Сандрингем на Рождество по-прежнему в силе. Но замок стал для меня поистине вражеской территорией. Я отказалась. Я приеду туда на БМВ, а обратно уеду на катафалке. Англия услышала мой голос, и я, наконец, стала свободной женщиной. Осталось только научиться быть опорой самой себе. Боже мой, что произошло?